Пендлтон, штат Орегон, 13 мая, 1455. Квентин подумала, что они просто перекусят в какой-нибудь забегаловке, но Майкл привез ее в местечко, куда, по всей видимости, обычно заходили пообедать городские толстосумы. Это респектабельное заведение находилось на последнем этаже самого высокого здания в городе. Лора подумала о том, что ей впервые так легко и просто. Стив всегда обставлял поход в ресторан громоздкими условностями, точно копировавшими романтические сны, и она всегда знала, что он скажет или сделает. Они оба молчаливо распределили роли и играли друг перед другом странную пьесу без зрителей. Стив делал это потому, что не любил неожиданностей, а Лора, может быть, потому что так было удобно, привычно. Лишь работа давала ей ощущение бурлящей жизни, в котором она, в отличие от Стива, нуждалась. — Так что ты такое сказала нашей доктор Рэчел? — спросил Тонио, и Лора, очнувшись от бестолковых сопоставлений, вопросительно взглянула на него. — Рита Рэчел, — повторил он, — любительница копаться в чужих мозгах. Что ты ей сказала? — Так, ничего особенного. Можно сказать, я поразмышляла вслух. Впервые видел удирающего психолога. Обычно поле боя всегда остается за ними. У нас в отделе, к примеру, старушенция, отвечающая за то, чтобы мы не свихнулись преждевременно, уже 3 года стойко выслушивает всю ахинею, которую я на нее вываливаю. Она даже в лице не изменилась, когда я однажды начал заливать, что буквально схожу с ума по дряхлой коже, морщинам и выпирающим суставам. Если бы я не знала Риту, возможно, поле боя, как ты выразился, осталось бы за ней. Однако, по большому счету, мне ничего не удалось узнать. Рита всегда была темной лошадкой, мне с трудом удавалось иногда понять, ненавидит она меня или испытывает искренние дружеские чувства. Как ты думаешь, она могла подстроить побег Салливана на пару с его матерью? Рита не могла в этом участвовать. В остатках кофе, который пил полицейский, обнаружили лазикс. Несколько капель и чувство разрывающегося мочевого пузыря обеспечено. Ты разве не это имела в виду, посылая кофе на анализ? Это была просто догадка, — сказала Квентин, входя в открывшийся лифт. Майкл вошел следом за ней и нажал кнопку последнего этажа. — И догадка на 100% верная, — добавил он. Лора подумала, что это самое правдоподобное объяснение, но ей нужна была не правдоподобность, а четкая картина произошедшего. И Рита Рэчел, до смерти напуганная Рита Рэчел, леди и джентльмены, никак не вписывалась в эту картину, как не вписывался в нее ни один факт, известный им по этому делу. Я бы не стала делать поспешные выводы. Я же тебе говорила, что в этом деле есть какая-то странность. И чем дальше, тем больше я нахожу подтверждений этому. Люди, похитившие Эда Салливана, знали, что делали, и делали это не для того, чтобы миссис Салливан получила своего сына обратно, если она не окончательная идиотка, чтобы надеяться всю жизнь скрывать его от посторонних взглядов. К тому же она не так богата, чтобы нанимать для такой операции профессионалов. А у меня нет сомнений в том, что похитители в высшей степени профессиональны. Возможно, ты опять права? Необходимо составить фоторобот того парня из скорой и распространить его изображение по всему округу. Хотя у меня такое чувство, что это мало поможет делу. Эти двое легко меняют внешность. Квентин взглянула на Тонио и снова заметила в его взгляде огоньки, так смутившие ее в первую их встречу. — Что-то не так? — — спросила она, делая вид, что не поняла этого взгляда. — Нет, все нормально, — пожал он плечами. — Просто я подумал о том, что ты здорово работаешь. Моя жена говорила о таких людях... Нет, не стану это повторять. — Ну, теперь уж договаривай. Мне любопытно узнать мнение твоей жены на этот счет. — Ладно. Она говорила, что при слове «работа» они перестают казаться нормальными и превращаются в несносных сукиных детей, живущих в параллельном мире. Несносные — любимое ее слово. В конце концов, она сделала несносным все, что ее окружало. — Да, ты умеешь найти для девушки подходящий комплимент, — пробормотала она. — Мэгги имела в виду меня. Не обижайся. — Нет, сукина дочь нисколько не обижена, — соврала Лора, неожиданно задетая за живое. — Извини, но ты сама хотела узнать. — А ты хотел это сказать. И сказал, черт тебя подери. Майкл резко привлек ее к себе и впился долгим поцелуем в ее губы. Лора замерла, ошеломленная, а потом что-то такое сладкое затрепетало в груди, оборвалось окончательно и закружилось желтым осенним листком. Его губы имели вкус осени, тихой, томной, теплой осени, времени года, которое она больше всего любила. Когда-то они жили не в жаркой Неваде с ее бесконечными пространствами, заполненными солнцем и пылью, а в небольшом городке в Мэне, куда осень приходила словно старая добрая тетушка. Дни становились хрустальными, вокруг медленно падали листья, и что-то безмятежно разливалось в воздухе. Может быть, в этом был виноват легкий запах дыма от подожженных отцом на заднем дворе листьев, или голос матери, зовущей обедать, или счастливое ощущение детства, когда никакие проблемы и тревоги еще не касались ее невинного сознания. Ей не хотелось прерывать это состояние. Не хотелось чувствовать себя виноватой, делающей что-то неподобающее и недопустимое. Майкл отпустил ее. — А теперь можешь приводить свои угрозы в исполнение, — сказал он, тяжело дыша. И в этот момент он показался Лоре похожим на мальчишку, осмелившегося поцеловать понравившуюся девочку и зажмурившегося, обреченно ожидая самой отрицательной реакции со стороны предмета своего обожания. Мысль об этом рассмешила ее. Смех вырвался из нее, как вырывается воздушный пузырь из воды. Лифт остановился. — Ты действительно несносен, Майкл Тонио. Две секретарши, спешившие после ланча в офис 10 этажами выше, обнаружили за открывшимися створками лифта страстно целующуюся парочку и не могли сдержать улыбку.